Глава первая. Три дня до. Денис проснулся от запаха разогретой духовки и подумал, что мать решила побаловать его сдобушками. Он заслужил благосклонность родительницы тем, что принес в дом первую зарплату. «Добытчик», — подумал он про себя и довольно потянулся, резко откинул одеяло и сел. Через балконное окно на белую постель падало прямоугольное пятно света, и было оно неестественно красного оттенка. Денис поднялся, похрустел затекшими суставами и вышел на балкон. Ему пришлось еще раз посмотреть на часы, чтобы удостовериться в том, что на улице 7:30 утра, а не закатные сумерки. Большой красный диск солнца высоко висел над горизонтом. На него можно было смотреть прямо, почти не щурясь. Денис открыл окно и ощутил более насыщенный запах горячего железа. Выделение слюны от мыслей про сдобушки резко прекратилось. «Ма!» — вернулся в дом Денис. «В городе пожар, что ли, был?» Мать сидела в интернете, успевая перед работой перекинуться сообщениями с подругами. «Всякое пишут, но про пожар ничего. Люська, учились вместе, слышала, что под газовым заводом подземное хранилище загорелось». «Под землей? Вряд ли». «Почему ты так уверен?» Мать посмотрела на Дениса, словно он уязвил ее, а не Люськино самолюбие. «Без доступа воздуха он не загорится». «Точно?» — спросила мать. «Точно. Любой школьник обязан это знать». Мать застучала по клавиатуре. Наверное, набивала подруге ответ. «Иди, там яичница на плите». Родительница кивнула в сторону кухни. «Яичница?» — переспросил Денис недовольным тоном. «Да, ничего, с утра не успеваю. На выходные приготовлю что-нибудь праздничное». «Ладно». Денис направился на кухню. Яичница на каждое утро стояла у него поперек горла. Он нашел в холодильнике майонез, выдавил его на край тарелки, смешал с томатной пастой и снял со сковородки три жареных яйца. Чтобы не особо концентрироваться на надоевшей пище, Денис уставился в окно. Красный отсвет на стенах соседних домов желтел, и когда он доел завтрак, от необычного рассвета осталось одно воспоминание. Денис был уверен, что причиной красного солнца стал пожар, дым от которого поднялся высоко в воздух и застил солнце. А судя по запаху, горело что-то железное. Допивая кофе, он уже не вспоминал про необычный рассвет. Мысли перенеслись на работу. Он накануне обещал клиенту переустановить ПО на телефоне, чтобы срубить шабашных денег, совершенно не имея понятия, как это сделать. «Все, Денчик, я ушла. До вечера». Мать хлопнула дверью. «Пока!» — крикнул он в закрытую дверь. Денис занял компьютер и принялся искать информацию по интересующему вопросу. От природы он был смекалистым и надеялся, что и этот вопрос с телефоном решит, не напрягаясь. Быстро нашел нужную информацию, пробежался по ней глазами и кинул самому себе ссылку, чтобы не искать ее на работе. Пока открывал почтовый ящик, на глаза попалась новость о пропавшем российском судне, танкере, везущем в Китай СПГ, и несколько корейских рыболовецких судах. Новость была короткой и только констатировала факт пропажи судов, зато в комментариях. Под ней началась самая настоящая война спецов во всем. Денис почитал их перепалку, переходящую в оскорбление, вставил свою версию про то, что отраженный свет от Юпитера поджег болотный газ и вызвал локальную аннигиляцию судов. Как может пропасть судно, имеющее на борту столько спутниковой аппаратуры, он не мог понять. Ему понравились версии, будто суда потопили китайцы или американцы, чтобы рассорить соседние страны, и о водах Мирового океана, стекающих в бездонные недра земли вместе с судами. Последнее имело место быть все чаще. Чего стоила спутниковая фотография возле берегов Антарктиды, рядом с островом, размеры которого составляли десятки километров в поперечнике. Воронка была примерно такого же размера, правда, ученые потом сказали, что это фотошоп, и воронка была в 100 раз меньше. Денис не верил никому. Ни любителям дешевых сенсаций, ни отрицающим все ученым не надо было далеко ходить, чтобы заметить, как обмелел Урал в этом году при нормальных дождях, и что трясти стало чаще. 5 лет назад о землетрясениях в Оренбурге и слыхом не слыхивали. Однако сейчас трясущаяся в шкафах посуда никого не пугала, даже котов. Денис придерживался золотой середины в крайних суждениях, предпочитая относиться к изменению климата как к некоему приключению, о котором он будет рассказывать внукам. На работу пришлось бежать. Время в интернете пролетело незаметно. Большой торговый комплекс, покрывающий потребности солидной части населения города в товарах, был местом работы Дениса. Рабочее место в виде стеклянного островка, продающего телефоны и аксессуары, находилось на 2-м этаже. Денис взлетел по эскалатору, открыл магазин, быстро включил ноутбук и запустил программу учета, чтобы босс не заметил его небольшого опоздания. Через несколько минут появился мужчина с телефоном. «Прошьете?» — спросил он с надеждой. «Конечно. Это займет 40 минут. Оставьте телефон, сходите в кафе, а я пока займусь». «Угу, ладно». Мужчина ушел. Денис подключил телефон к ноутбуку и, пока копошился с настройками прошивальщика, почувствовал, как под ногами завибрировал пол. Зазвенели замки в закрытых шкафчиках, задвигался товар на полках. Вибрация длилась не более 5 секунд. Денис даже не обратил на нее внимания. Для него это было то же самое, как звон посуды для тех, кто живет рядом с железной дорогой или трамвайной линией. От нечего делать открыл ресурс, который нравился любителям всяческих теорий заговоров, мирового правительства, НЛО, рептилоидов и нагнетания тревоги никогда не сбывающимися предсказаниями. Иногда среди панического бреда там можно было найти интересные идеи, над которыми стоило задуматься. В этот раз ресурс перепостил несколько старых статей, видимо, снова ставших актуальными, и добавил один пост с анимированными картинками погодных процессов. Как ни удивительно, на одной из них показывался Урал. В южной оконечности его гор светились красным пятном следы аномального магнитного поля и повышенное содержание углекислоты в атмосфере. Вкупе с этими отклонениями спутники зафиксировали локальный разогрев пород близ Магнитогорска. От Оренбурга до Магнитогорска далековато, но факт погодной аномалии, замеченной с утра, отрицать было невозможно. Хотелось верить, что это на самом деле были данные, полученные со спутников, а не от озабоченных свидетелей и смонтированные программистом на коленке. Готово. Над Денисом нависла тень мужчины, оставившего телефон. Глаза его блестели, чувствовалось легкое пивное амбре. Почти. Денис чуть не забыл о своей шабашке. Процесс установки нового ПО успел закончиться. Экран телефона реагировал адекватно, кнопки нажимались. Денис протянул телефон хозяину, довольный тем, что получилось с первого раза. «Держите, с вас 700 рублей». Мужчина замялся. «Друган, давай 500, у меня больше нет. Понимаешь, вчера товарищ приходил, я поиздержался немного». Денис вздохнул. Он уже успел рассчитать ожидаемую сумму на всякие мелочи. «Ладно, давайте 500, но за это приведете друга». «Конечно, друган, и друга, и жену, и друга, всех приведу». Он вытащил из кармана пачку денег, среди которых купюра в 500 рублей была самой мелкой, и небрежно бросил бумажку на прилавок. «Спасибо». Мужчина ушел, оставив в душе Дениса неприятное чувство, будто над ним посмеялись и обманули, воспользовавшись молодостью и доверчивостью. Неприятно, когда тебе в лицо врут и даже не стесняются скрыть это. Подошла соседка-продавщица из магазина пневматического оружия и рассказала, что цыгане развели ее на 2000. Уныние как рукой сняло. Денис сходил и купил кофе себе и пострадавшей девушке. Продавщицу звали Аленой. Неприятности были ее второй натурой. Несмотря на свой юный возраст, она успела выйти замуж, родить ребенка, развестись и только на памяти Дениса попасть в несколько происшествий, включая одно автомобильное. Она была симпатична как мордашкой, так и фигурой, эрудирована и смешлива. «Держи!» Денис поставил ей на стойку бумажный стакан с кофе. «Презент от фирмы». «Мне?» — удивилась Алена. «Ну да, решил угостить, чтобы ты не расстраивалась по поводу денег». «А, вон что. Так это было давно. Просто я увидела, что ты хмурый, и решила подойти поделиться». «Серьезно?» «Да, полгода прошло». Денис засмеялся. «Тогда просто так, с шабашки угощаю». Алена потянулась за стаканом и в этот момент тряхнула так, что кофе выплеснулся прямо на стекло витрины. Стены торгового комплекса хрустнули, моргнул свет. Денис собрался бежать к выходу, если повторится, но толчков более не последовало. «Ух ты! Вот это тряхнуло!» Алена достала тряпку и протерла витрину. Покупатели, бродящие вокруг, достали телефоны и принялись названивать родным. «Такого еще не случалось, это уж серьезно!» «Вот почему утро такое было», — догадался Денис. «Видела, каким было солнце?» «Нет, я полночи с Вероникой не спала. У нее температура, ангина. Проспала маленько, никуда не смотрела, бегом на работу». Солнце выглядело красным, и в воздухе пахло нагретым железом. «Надо бабушке позвонить, узнать про толчок и насчет Вероники». Денис ушел, чтобы не мешать Алене разговаривать с родственниками. Клиенты больше не дали ему покинуть магазин до самого вечера. Перед выходом из комплекса он скормил наличную выручку в банкомат. Вечер после кондиционированного воздуха торгового комплекса казался знойным. Машкара зависла над головой и шумно сопроводила до самого подъезда. На скамейках перед домом сидели женщины с кленовыми ветками, чтобы отмахиваться от насекомых. Их мелких детишек и внучат, копошившихся в песочницах, комары, кажется, совсем не трогали. «Ма, я дома!» — Денис прошел сразу в ванную, чтобы смыть с себя пыль и усталость. Мать с загадочным видом сидела на кухне. «Что?» — удивился Денис. «Та-дам!» Она сдернула полотенце, под ним лежал румяный пирог. «С яблоком». «Ух ты, как я люблю!» «Что-то тронуло меня сегодня утром. Один сын, и того кормлю, чем попало. Ставлю чайник». Денис с матерью долго сидели за столом и гоняли чай с пирогом. «Ма, вас трясло?» «О, спрашиваешь. На работе в окне стекло треснуло». «Знаешь, что я думаю? Нам надо в один пакет собрать документы и деньги и держать у входа, чтобы на случай землетрясения не терять время на сборы. И все было под рукой». «Что ты придумываешь, Денчик? Какое землетрясение? Нам начальник сказал, что это подземные провалы в карстовых пещерах. Или водой промыло, или из-за откачанного газа. Представляешь, какими объемами его выкачивают?» «У тебя во всем газовый завод виноват. Трясет-то везде, не только у нас. Там-то почему?» «Ну, если хочешь, сделай, как решил. Только не забудь днем убирать на место». Два дня до. Утром мать посмеялась над сыном, когда он раскладывал документы и возвращал на привычное место деньги. «Ты так же любишь перестраховываться, как твой отец, только ему это не помогло». Отец Дениса погиб в автокатастрофе, попав в сильный снегопад в середине апреля на Саринском плато по дороге в Орск. К тому времени он уже предусмотрительно переобул машину на летнюю резину, что и стало смертельной причиной. Лучше сделать и сожалеть, чем жалеть о том, чего не сделал. Если что, будет потом повод просто посмеяться над напрасными страхами. И не думал отступаться из-за насмешек матери Денис. «Мужик!» — довольно произнесла та и взлохматила сыну волосы. «Ну!» — Денис отдернул голову и поправил их перед зеркалом. «Воображуля! Когда будет перед кем воображать-то?» «Ма, все в свое время!» Проблемы одиночества сына занимали мысли матери все чаще. У подруг дети женились, выходили замуж, рожали детей, разводились. А ее Денис почему-то находился в стороне от этого естественного процесса, от чего ей становилось не по себе. В голову лезли дурацкие мысли о проклятии одиночества, о венце безбрачия и прочих теориях, озвученных подругами и гадалками. «Пора уже присматриваться, Денис. Всех хороших сук разбирают в первую очередь». «Фу, ма! Мне не нужна хорошая сука. Я ж не кобель-производитель». «Смотри мне. Еще год потерплю, а потом насильно сосватаю. Есть у меня на работе одна кандидатура. Ма, иди уже. Денис открыл дверь. Пирог доедай и купи сегодня фарш. На выходных пельмени налеплю. Хорошо. Денис закрыл дверь, мать подсокала каблуками к лифту, что-то бормоча. Он знал, что эта тема рано или поздно будет поднята матерью. Сам Денис не мог себе объяснить, по какой причине он до сих пор не встречается с девушкой. Вроде как не видел подходящей кандидатуры. Те, что были на виду, точно не входили в его круг общения. По торговому комплексу слонялись либо какие-то девицы из неблагополучных семей, шумные, матерящиеся, либо богачки, к которым с его возможностями не подступиться. Однако Денис верил, что ему будет дан знак, когда появится та, которая станет его женой. Поэтому он был спокоен, доверив случай рукам провидения. Он включил телевизор на кухне и поставил чайник. Под новостями, рассказываемыми диктором, бежала строка экстренных новостей, сообщающая о крупном выбросе сероводорода в Черном море. Там тоже был зафиксирован мощный толчок, поднявший на поверхность большие массы воды из глубинных слоев, насыщенных этим газом. Часть населения тех мест, в сторону которых дул ветер с моря, была вынуждена покинуть свои дома. Прочие новости про землетрясение и извержение вулканов его не заинтересовали. Денис поискал сведения о событиях на Черном море в интернете и удивился их скупости. Власть уже успела понизить градус заявлениями. Ну, было и было, и до этого было столько раз, и ничего. Он выпил кофе с пирогом, собрался и вышел из дома. Утреннее солнце пекло нещадно. Денис поднял голову и увидел, что оно окружено радужным гало, которые обычно бывают зимой. Грачи громко каркали, словно были недовольны его поведением. Лето в Оренбурге, конечно, не подарок, и 30 градусами с утра никого не удивишь, но ощущения на коже были иными, более неприятными. За те 10 минут, что Денис потратил на пеший путь до работы, его руки и лицо успели загореть, и на протяжении всего дня он испытывал дискомфорт. Хотел даже попросить у Алены какой-нибудь крем. Но вместо нее в этот день вышел смурной тип, смотрящий на всех из-под лобья. У него точно спрашивать крем не стоило. В обед неожиданно для всех администрация торгового комплекса решила поиграть в антитеррористическую борьбу и выгнала всех на улицу. За те полчаса, что пришлось провести снаружи, с Дениса сошло несколько потов. Температура в тени была 40 градусов. А на открытом воздухе, в поднимающихся от раскаленного асфальта струях, и все 60. Как результат, к вечеру из строя вышел чиллер общей системы охлаждения. Хорошо, что это случилось перед самым закрытием, иначе торговый комплекс превратился бы в душегубку. Многие отделы, в которых продавалась одежда, закрылись раньше. Там не хотели, чтобы потные покупатели перепортили им товар во время примерки. По дороге домой Денис представил изменения в природе, как натягивающуюся тетиву лука. Его ассоциация была больше интуитивной, чем логической, и возникла в голове сама собой. Когда-нибудь тетива должна была оказаться спущена, но Денису хотелось верить, что до этого события еще сотни лет. Дверь подъезда была открыта и подперта камешком, чтобы не закрылась. Кто-то из жильцов решил его проветрить. Денис вызвал лифт, зашел в него и нажал кнопку 10-го этажа. У него было только одно желание — душ, легкий ужин и сон. Лифт дернуло, свет погас, и он остановился. Через полминуты кабину тряхнуло еще раз. От сопровождающего встряхивания металлического скрежета у Дениса зашлось сердце, и случился короткий припадок клаустрофобии. Он вынул телефон и включил фонарь. Нашел на панели кнопку вызова диспетчера и нажал «Ничего», подержал ее дольше, но ответа не последовало. В подъезде раздался шум, топот ног, люди пробегали мимо лифтовых дверей в сторону лестницы. «Откройте! Я застрял! Помогите!» На возгласы Дениса никто не отреагировал. Тогда он набрал номер матери, та сразу схватила трубку. «Денчик, сынок, не заходи в дом пока!» «Ма, поздно, я уже в лифте застрял. Это снова был толчок?» «Какой толчок, сын? Тряхнуло несколько раз. Вся посуда на полу. Ты на каком этаже застрял?» Без понятия. Денчик, я сейчас выйду, и мы что-нибудь придумаем. Ма, набери диспетчера. Какого диспетчера? Тут свет почти во всем городе пропал. На все лифты диспетчеров не напасешься. Я инструмент возьму. Она отключилась. Через минуту Денис услышал ее голос. Денчик, ты здесь? Не, мам, я ниже. Она спускалась и на каждом этаже перекликалась с сыном, пока не опустилась до седьмого. Здесь, как им показалось, Денис и застрял. Мать загремела железом, просовывая его в створки. Денис светил фонарем и вскоре увидел плоский край монтировки. Двери немного разошлись, Денис руками помог им раздвинуться шире. Мать вставила монтировку поперек дверей, чтобы они не сошлись. Лифт стоял между седьмым и шестым этажом. Денис, пригнувшись, выбрался на шестой и поднялся на седьмой по лестнице. Мать сидела у лифта, прислонившись к стене, и плакала. «Ман, не реви, все обошлось». Денис не знал, как ее успокоить, поэтому просто положил руку на голову и погладил. «Как я испугалась, Денчик, что с тобой может что-то случиться, а я одна останусь никому не нужная». «У вас все нормально?» — спросил из темноты голос и посветил фонариком. «Видимо, из дома сбежали не все». «Да, спасибо, у нас все нормально», — ответил Денис. «Пошли домой, ма». Та не сопротивлялась, исчерпав все душевные силы на спасение сына. В кухне был полный разгром. При свете свечи Денис с матерью собрали осколки, а затем связали резинками дверки всех навесных шкафов. Примерно через 2 часа дали электричество. Свет обнажил большую трещину в спальне Дениса. Мать больше не смеялась, когда Денис перед сном снова собрал документы и деньги в один пакет и повесил на вешалку перед выходом. «О лифтах придется забыть», — произнес Денис. «Только лестница». «Я поняла». Сон не шел. Денис ворочался, прислушиваясь к свисту воздуха, идущему через трещину, и пытался почувствовать легкие колебания, чтобы успеть вскочить до начала серьезных толчков. Он понял, что не уснет, если будет так внимательно прислушиваться. Встал, принес из кухни хрустальную вазу, положил в нее стеклянный стакан и слегка двинул конструкцию. Стекло о стекло при движении издавало довольно громкие звуки. После этой нехитрой системы предупреждения Денис спокойно уснул. Один день до. «Так, я сегодня всяких консервов куплю, соль, спички, воду. Все в машину брошу, в багажник», — запланировала мать. «Хорошо, я куплю палатку, газ и горелку». «Палатку не надо, если что, в машине поживем». Этот разговор состоялся во время завтрака. Телевизор тем временем рассказывал о том, что огромное напряжение континентальной плиты наконец-то оказалось снято, и теперь у жителей страны впереди были многие годы безоблачного существования. В традиционно сейсмоопасных местах новости выглядели менее веселыми. Там продолжало трясти, и им никто не обещал, что это когда-нибудь закончится. Вулканы выбрасывали пепел в Италии, Исландии, на Камчатке, в Индонезии и по всей Америке. Уровень океана за прошедшие сутки снизился еще на несколько сантиметров. В Южной Атлантике в небо ударил мощный паровой гейзер, свидетельствующий о начинающейся вулканической активности. В двух местах, почти противоположных друг другу, в Китае и на островах Туамоту, случился самый настоящий электрический шторм. Молнии бушевали несколько минут, оставив после себя оплавленный песок и сильный запах озона. Новости о природных катаклизмах подавались скороговоркой, коротким блоком, в отличие от криминальной хроники, спорта и жизни артистической богемы. «Эх, жаль, на дачу не накопила», — вздохнула мать. «Соседи вон разъезжаются». От дома отъехала легковушка, груженная вещами даже на крыше. Дачный домик, как показалось Денису, при любых землетрясениях был не опасен. «Меньше толкучки на лестнице будет», — произнес он и добавил. «Если что». «Если что», — повторила мать. «Как это страшно оказывается». «Ладно, ма, не будем нагнетать. Обойдется все. Лифтами не пользуемся и храним НЗ в машине. Если случится землетряс, когда мы на работе, то встречаемся перед домом, а там решим, куда бомжевать отправимся». «Какой ты у меня уже большой, рассудительный!» Мать погладила сына по голове. «С тобой и бомжевать не страшно». Денис засмеялся. «Вместо палатки пилу и топор куплю». «Вот и правильно. Все будет хорошо, глядишь, и барышня у тебя появится, какая-никакая. Съездим на шашлычки в лес». «Хорошая у меня будет барышня». Денису не понравилась материна «какая-никакая». «Конечно, это я к слову. Найдется тебе подстать. Ну, ладно, пора на работу собираться». Мать встала из-за стола. «Ма, ты это... Если будут еще толчки, выбегай наружу». Искренне переживая за родительницу, предупредил Денис. «Хорошо, и ты тоже выбегай сразу. У вас там вообще не работа, а братская могила. Фу, что я болтаю». Мать постучала себя по губам. «Давай, пока». «Пока». Интернет не удивил ничем апокалиптичным. Все, как обычно, тряхнуло, полыхнуло, вода чуть-чуть опустилась, всплыл сваренный заживо косяк рыбы, муж футболист подрался с женой моделью, известный политик сказал, что сегодня будет гораздо лучше, чем завтра. То ли оговорился, то ли что-то знал. С одной стороны, Денису хотелось, чтобы в мире существовала какая-то тревожность, будоражащая кровь ожиданием глобального события, но с другой, представив себя его жертвой, думалось, что ну его нафиг. Пусть все остается как есть. Дорога до работы в этот день показалась ему какой-то особенно приятной. Он любовался деревьями, вдыхал тополиный запах, аромат горячей вишневой камеди, янтарем застывшей на стволах. Рассматривал птиц, голубей лениво, отходящих в сторону, пугливых воробьев, пикирующих с ветки на ветку, грачей, каркающих высоко в тополях. Раньше Денис по дороге пребывал в своих мыслях, не обращая внимания на окружение, но сегодня почему-то в голове было пусто, и эту пустоту заполнило желание наблюдать. Солнце было все таким же неприветливым, но Денис надел панаму и майку с длинным рукавом. На работе к его облегчению было прохладно. Чиллер за ночь удалось починить. На пневматике сидел все тот же новенький угрюмый тип. Денис хотел с ним поздороваться, но тот намеренно отвел взгляд. «Социопат», — подумал про него Денис. Через час привычной работы, после нескольких клиентов, события вчерашнего вечера начали стираться из памяти. Все было как обычно. Играла музыка, ходили зеваки и покупатели. Денис сходил в супермаркет за обедом, после чего совсем забыл о вчерашнем инциденте. Напомнили о нем две дамы, проходящие мимо и громко обсуждающие его между собой. Как обычно, они обвиняли газоперерабатывающий завод во всех грехах. Можно было подумать, что если под городом и существовали пустоты, то виной их обрушения были совсем не мощные толчки земной коры. Денис полазил по интернету. Тряхнуло по всей длине Уральских гор. И больше всего на севере. После мощного толчка все ждали, что будет еще, но приборы не зафиксировали даже мелких колебаний. Высоколобые мужи поспешили всех успокоить известием, что старые плиты снова остановились на ближайшие тысячелетия. Их заявление вызвало сомнение в правильности траты денег на ненужные вещи. За день Денису перепало две шабашки, присовокупив доход от которых к имеющимся деньгам. Он все же купил комбинированный топор-пилу-лопатку, три баллона с газом и одноконфорочную походную плитку. Покупка обошлась ему в недельный бюджет. Денег было жалко, но Денис решил, что пусть лучше инструмент лежит в багажнике и греет душу. К вечеру снова начались перебои с кондиционированием. Воздух в торговом комплексе из-за массы народа и тысячи горячих ламп мгновенно стал невыносимо жарким. Администрации пришлось извиниться перед покупателями и закрыть комплекс на 2 часа раньше. Денис отписался боссу, снял выручку, положил ее в банкомат и вышел из здания вместе с толпой народа. Солнце еще пекло. Домой идти не хотелось. И Денис сделал кружок до дома по всему району, Малой Земле. Он увидел, что по крайней мере в двух домах имелись лопнувшие стекла, а в одной кирпичной многоэтажке вывалился кусок стены на месте лестничного прохода. Никто и никогда в Оренбурге не строил сейсмоустойчивого жилья, и было страшно представить, что случилось бы со всеми этими многоэтажками. Тряхни их как следует. Машина матери стояла у подъезда. Денис позвонил ей, чтобы она сняла ее с сигнализации. Семейный седанчик квакнул сиреной и услужливо открыл крышку багажника. Денис сложил в него купленное имущество и махнул рукой матери, выглядывающей из балкона. Машина закрылась. «Почему так рано?» — спросила удивленная мать, когда сын вошел в дом. «Кондеи опять сломались. Жара как в бане. Купил, что планировал, а ты?» «Блин, Денчик, забыла, замоталась, платье себе новое купила и... Короче, на консервы денег не хватило. Да и не надо уже, я думаю. На работе сказали, что все уселось на место. Больше трясти не будет». «С тобой всегда так, ма», — упрекнул ее Денис. «Договоришься, а потом... Ой, блин, забыла, замоталась. Ну, прости, сынок. Завтра куплю, обещаю целую коробку кильки в томате». «Сварится твоя килька в машине. Купи соль, спички, мыло, туалетную бумагу». «Прямо с утра перед работой заеду в магаз и все по списку куплю, обещаю». Мать подцепила маникюрным ногтем передний зуб. «Знаю я цену твоим обещаниям», — проворчал Денис и пошел в спальню скидывать с себя одежду. На подоконнике он увидел баллон монтажной пены. «Это я купила, чтобы ты дырку в стене запенил. Я сама бы сделала, только не умею». Мать произнесла это извиняющимся тоном, будто променяла счастье сына на баллончик пены. «Ща запеню», — пообещал Денис. Он скинул одежду, чтобы нечаянно не заляпать ее пеной, вставил трубку в щель и выдавил. «Готово». «Как, уже? А что там возиться? Ты такой у меня рукастый. Явно не в мамку пошел». «Спасибо». Денис помылся в душе и сел ужинать. Мать на скорую руку приготовила отварной рис с подливой. Она положила ужин в тарелку и подала сыну. «А ты заметил, что сегодня ни разу не трясло вообще?» «Хм, точно весь день тихо было». «Может, и не надо дурью маяться, запасы делать?» «Купи немного. Не понадобится, потом покупать не надо будет». «Ладно, точно, отец». После ужина мать оккупировала компьютер, не давая Денису сыграть во что-нибудь. Он не стал спорить с матерью и вышел подышать на балкон перед сном. Ночь была темной, над городом и так звезд почти никогда не видно, а это вообще было такое, будто мир накрыли черным непроницаемым покрывалом. Свет от фонарей упирался в этот свод, создавая иллюзию близкого неба. На горизонте, в стороне ростошей, горизонт несколько раз полыхнул вспышками молний. Такая жара рано или поздно должна была нейтрализоваться хорошей грозой. Из прилепившейся к дому пивнушки вышла шумная компания. Один из парней споткнулся о бордюр и растянулся. Его товарищи принялись неистово ржать во все горло. Денис закрыл окно и вернулся в дом. «Все тихо?» — спросил он у матери, долбящей по клавиатуре. «Какое тихо? Помнишь, дядю Аркадия приезжал к нам лет 10 назад?» «Смутно». «Он сейчас на Черном море, в Евпатории. Говорит, там ужас, как тухлыми яйцами воняет». «И черт с ним, пусть отдыхает дома на речке, где пахнет тиной. Спокойной ночи». «Ага, спокойной ночи, Денчик». Мать продолжала отстукивать послание, не повернув голову. Последний день. «Подъем, Соня!» Разбудила мать Дениса. «На улице снова чем-то воняет». Тот принюхался. Опять пахло горячим железом. «Солнце красное». «Не знаю, как-то сумрачно». Мать отодвинула штору. Комната наполнилась красноватым светом. «Вот черт, опять то же самое». Денис поднялся и посмотрел в окно. «Чтобы сегодня сделала запасы». «Сделаю». Мать ушла раньше, пока Денис чистил зубы. Он услышал ее голос сквозь шумную струю воды, бьющуюся об умывальник. Отвечать не стал из-за пены во рту. Когда он вышел на кухню, солнце уже успело вернуть себе обычный желтый цвет. Денис решил, что не стоит принимать его необычное поведение за признак скорого землетрясения. У этого явления могли быть и вполне человеческие причины. Горящие поля, например, или обочины, или нефтяная вышка горит где-нибудь, заволакивая небо дымом. Денис собрался и вышел на улицу. У дома сидел Ханурик с разбитым лицом, постоянный клиент пивнушки. Голова его на тощей шее непрерывно двигалась, а мутный взгляд пытался сфокусироваться на Денисе. Братан, дай полтос, болею. Еле выговорил Ханурик. Иди в жопу, не брат я тебе. Денис развернулся и пошел на работу. Сегодня был последний рабочий день, а завтра два дня выходных. Ноги несли легко. Он улыбался прохожим. Красивой девушке так вообще ощерился до ушей. Улыбнулся бродячему коту, сидящему на ветке, но тот проводил Дениса испуганным взглядом. «Ты чё, с ума сошел?» — услышал он крик старушки, у которой не получалось справиться с карманной собачкой на поводке. Собака неистово вертела головой, упершись лапами в землю, словно решила, что пора положить конец жизни на поводке. Несмотря на свой 3-килограммовый вес, животное трясло бабулю, как безвольную куклу. Старушке удалось подтащить питомца к себе. Она попыталась взять на руки непослушную собаку, но та укусила ее за руку, вырвалась и побежала прочь, поднимая пыль поводком. Денис бросился на перерез ошалевшему псу и в прыжке наступил на поводок. Собаку дернуло назад, она упала и завизжала, будто ей наступили на хвост. Денис, не обращая внимания на ее протесты, потащил собаку к хозяйке. Бабуля семенила навстречу, чуть ли не со слезами на глазах, глядя на свою обезумевшую жучку. «Что с ней?» Денис протянул поводок старушке. «Сама не знаю. С утра какая-то бешеная. Думала, на двор захотела, а она и тут бесится. Прекрати, Злата, отдам дяде, он из тебя котлету сделает». «Что вы ее пугаете? Не сделаю я из тебя ничего. Не ем я собачатину». Денис протянул ладонь в сторону собаки, но животное оскалилось. «Спасибо, сынок, что поймал». Старушка медленно потащилась к дому, дергая собачонку. Денис давно заметил, что у животных, с которыми старики обращаются как с детьми, вечно какие-то проблемы с характером. Они взбалмошные, эгоистичные, нарциссичные, да еще и с приступами неконтролируемой паники. Денис вышел к перекрестку улиц Новой и Пролетарской и остановился на светофоре. Справа от него находился остановочный павильон, за которым бурно разросся клен. Из него выбежали две крупные собаки палевой масти, причем одна гнала другую, истошно лая, а убегающая повизгивала и поджимала хвост. Направлялись они прямо к дороге. Жертва, не глядя, выбежала на нее и попала прямо под бампер несущейся легковушки. Раздался глухой удар. Собака и куски разбитого бампера полетели в разные стороны. Народ на остановке и возле светофора заохал, зашумел. Водитель вышел из машины и принялся громко ругаться, понося собак, городскую администрацию и вообще всех, кто контролировал жизнь бродячих животных. Его день сегодня был испорчен случайным происшествием. Толпа подхватила Дениса на зеленый свет. Почти всех, кто переходил с ним дорогу, он знал в лицо. Это были либо работники торгового комплекса, либо его постоянные клиенты. Также всей толпой они прошли в прохладное нутро здания. В отделе с пневматикой сидела Алена с дочкой лет 4. «Капец, день сегодня какой-то, все наперекосяк. Веронику оставить не с кем, все заболели. У бабули суставы крутит, ни одно обезболивающее не помогает. Мать тоже с работы не отпустили». «А садик что?» «На карантине. Санэпидемстанция нашла что-то. Хлорирует теперь, кварцуют. На неделю закрыли». «Ну ладно, не расстраивайся. Помощница будет. Купи ей фломастеров, пусть рисует», — посоветовал Денис. Он всегда рисовал на работе у матери в детстве. «Ага, точно, пусть пистолеты срисовывает». «Почему бы и нет?» Денис прошел к своему отделу, открыл его и засел в интернете. Хотелось узнать, какие происшествия случились в мире за прошедшие сутки. Все было более-менее спокойно. Про землетрясение на Урале больше не упоминали, что можно было посчитать намеренным умалчиванием. Из-за этого Денис сделал вывод, что большая часть информации не поступает в сеть, но это касалось мелких случаев. Значительное событие вряд ли бы удалось сохранить в тайне. Где-то в горах Перу образовался провал, который начал куриться дымом, схожим с вулканическим. В Антарктиде, в зоне ответственности Норвежской полярной станции, случилось несколько разломов ледяной поверхности. Ученые с той станции утверждали, что никаких предпосылок для этого не было. Никаких даже слабых толчков не зафиксировано. Лед будто устал держать напряжение и лопнул под расползающейся опорой. Денис отлип от экрана. Наверное, природа на самом деле взяла тайм-аут и решила не спешить пугать человечество приготовлениями к серьезным изменениям. Денис проверил баланс на карточке и решил, что может позволить напоить чаем с шоколадкой самого себя, Алену и ее дочку. Алена удивилась неожиданному презенту не меньше дочери. «Ой, Денис, не стоило тратиться!» Вероника потянула мать за подол, чтобы та наклонилась к ней. Одним глазом, глядя на Дениса, произнесла. «Мам, пусть оставляет, я буду». «Скажи спасибо дяде Денису», — попросила Алена. Вероника вместо благодарности спряталась за мать. «Ладно, пейте, не стану вам мешать». Денис взял свой стакан и направился на рабочее место. Ему показалось, что у него закружилась голова, пол резко ушел из-под ног, Денис упал навзничь, больно ударившись головой и облившись горячим чаем. Стеклянные витрины магазинов брызнули разбитым стеклом во все стороны. Моргнул, и совсем потух свет.